Семен Андреевич и пасхальные сюрпризы. Первая в этом году поездка на дачу случилась в середине апреля, на Пасху. Стоял погожий весенний день, грело солнышко, дул ласковый ветер. Но если в Москве вовсю бушевала весна, то за городом было прохладно и пасмурно. По утрам стояли густые туманы, от соснового леса тянуло талым снегом и медвежьей спячкой. Семен Андреевич, цепляя концами полосатого шарфа прошлогодний бурьян и чертополох, ходил вдоль дачного забора и вертел шеи. Делал вид, что инспектирует окрестности. На самом деле он ничего не инспектировал, а ждал дядю Максима. Очень ждал. Дело в том, что вчера дядя Максим позвонил деду и пригласил на дачу праздновать вместе Пасху. «Передай внуку, что у меня для него имеется сюрприз», — прерывисто выкрикивал он в трубку. «Максим Александрович, ты чего такой запыхавшийся?» — взволновался дед. «По дачному поселку бегаю, сигнал сети ищу. Тут ловит, тут не ловит. Ну что, Антон Евграфьевич, договорились?» «Договорились, будем». Утром Семен Андреевич с мамой вынесли из квартиры большую корзину с продуктами. Когда лифт поехал вниз, мама поставила корзину на пол, вцепилась в ручку. «Как только начнет тормозить, нужно дернуть вверх», — шепнула она. «Зачем?» «Так легче будет тяжесть поднять, закон физики», — объяснила мама. «Внимание, проезжаем второй этаж, скоро первый, готовься к рывку». И когда лифт мягко затормозил, оторвала корзину с пола. Корзина оказалась тяжеленной. «Видимо, этот фокус срабатывает только когда лифт вверх поднимается», — выдохнула мама. Семен Андреевич вцепился в ручку корзины и поволок ее, путаясь под мамиными ногами к подъездной к двери. «Одной такую тяжесть таскать!» — выскочил из машины дед. «Предупреждать надо, я бы тебе помог». «Папа, с твоей-то спиной. Вон, мне Семен Андреевич помогает». «Настоящий помощник», — расцеловала внука бабушка. «Ну, садись в машину». «Мы яйца покрасили и куличи спекли», — похвастался Семен Андреевич, взбираясь на заднее сиденье. «А еще этот, как его... Мам, как он называется, который запекли?» «Окорок. Вот, мы окорок запекли». «Чеснока туда понатыкали, сметаной обмазали, посолили и запекли». «Я-то думаю, чем это так вкусно пахнет?» — потянул носом дед. «Я творожную пасху приготовила и салат оливье, а еще булочки испекла с маком», — похвасталась бабушка. «Катерина, ты в следующий раз одна такие тяжести не таскай», — глянул в зеркало заднего вида дед. «Слышишь меня?» «Слышу», — отозвалась мама и подмигнула Семену Андреевичу. Семен Андреевич улыбнулся в ответ. Он знает, просить помощи мамы не будет. Она у него очень самостоятельная, а еще красивая, маленькая, трогательная, с ямочками на щеках. Чтобы казаться выше, носит зимой шапки с большим помпоном, а летом высоко закалывает волосы и ходит на каблуках. И никогда... никогда не жалуется, даже Семену Андреевичу. У мамы на все один ответ — справимся. «Справимся», — говорит она каждый раз, когда что-то не получается. Статья, например, не пишется, или перевод не задается, или каша пригорает. «Главное — не унывать», — говорит мама. «Справимся». И справляется. Статья получается как надо, и перевод спорится, и каша не горчит. Семен Андреевич уверен, что у него героическая мама. Но даже героические мамы нуждаются в поддержке. Поэтому подставлять свое мужское плечо он не забывает. И пыль протрет, и тесто миксером взобьет, и за молоком проследит, чтоб не убежала. Всю дорогу Семен Андреевич гадал, сдержал свое обещание дядя Максим или нет. Выскочив из машины, сразу же побежал к соседям. Но ворота были заперты. Семен Андреевич вернулся к себе во двор, взлетел на веранду, привстал на цыпочки. В окнах дома дяди Максима было темно. «Ушел куда-то, скоро вернется», — успокоил его дед. Пока мама с бабушкой накрывали праздничный стол, а дед колол дрова, Семен Андреевич ходил вдоль забора, высматривал соседа. «Хоть бы цыплята, хоть бы цыплята», — повторял, как заклинание он. Скоро на дороге появилась машина. Семен Андреевич сложил пальцы в кружочки и приставил глазам, чтобы разглядеть, кто едет. Машина весело бибикнула раз, другой, притормозила у соседского забора. «Ура!» — побежал Семен Андреевич к калитке. «Здравствуйте!» «Здравствуй, Семен Андреевич!» — выбрался из машины дядя Максим. «С праздником тебя, со светлой Пасхой!» «Спасибо!» — деловито отозвался Семен Андреевич. «А где мой сюрприз?» «А нас с праздником поздравлять будут?» Выбрался из-за руля какой-то высокий и худой мужчина. «С праздником!» — спохватился Семен Андреевич. «А вы кто?» «Это мой сын. Зовут его Игорь», — представил незнакомца дядя Максим. «Он у меня археолог. Недавно из экспедиции вернулся». «Откуда вернулся?» — запнулся Семен Андреевич. «Из экспедиции», — протянул руку новый знакомый. «А чего вы в этих экскипициях делаете?» «Раскопки делаем, ищем древние города». «Рыцарские?» — осторожно пожал протянутую руку Семен Андреевич. Рука была большая и шершавая. Ладошка Семена Андреевича буквально утонула в ней. «Рыцарские тоже», — улыбнулся дядя Игорь. «Расскажете?» — от волнения Семен Андреевич неожиданно засипел. «Здравствуйте, соседи!» — крикнул дед. «С праздником вас!» «И тебя с праздником!» — отозвался дядь Максим. «Здравствуй, Антон Евграфьевич!» «В гости позвал, а сам куда-то укатил. За сыном уезжал». «Сын — это хорошо», — откликнулся дед. Пока он здоровался за руку с дядей Игорем, Семен Андреевич выписывал вокруг нового знакомого ритуальные маршруты, ходил приставным шагом и просительно заглядывал в глаза. «Я тебе потом все расскажу», — шепнул дядя Игорь. «Ура!» — заскулил от счастья Семен Андреевич. «Пойдем в дом. Клавдия с Катериной уже стол накрывают», — пригласил дед. «Я думал, мы у нас посидим», — развел руками дядь Максим. «А какая разница?» «И правда никакой. Ладно, посидим у вас. Только сначала будет обещанный сюрприз». «Как? Еще один сюрприз?» — подскочил Семен Андреевич. «В смысле еще один сюрприз?» — удивился дядь Максим. «Я думал, вот мой сюрприз», — ткнул пальцем в дядю Игоря Семен Андреевич. Мужчины расхохотались. «Если хочешь, можешь и его считать сюрпризом», — разрешил дядь Максим. «Закрывай глаза и не подглядывай», — велел он, заводя Семена Андреевича за руку в прихожую. Семен Андреевич крепко зажмурился и прикрыл лицо концом шарфа, чтобы все по-честному. И даже когда дед вдруг начал восхищенно ахать, подглядывать не стал. «Все, можно смотреть», — возвестил дядя Максим. Семен Андреевич открыл глаза и замер. Дядя Максим протягивал ему большую картонную коробку. Внутри, смешно балансируя на тонких ножках и заваливаясь то на один, то на другой бок, бегали кругленькие, маленькие и разноцветные цыплята. Розовые, малиновые, синие, зеленые, фиолетовые, красные и даже оранжевые. «Это что?» — выдохнул Семен Андреевич. «Это цыплята». «Заводные?» «Почему заводные? Живые». «А чего они такие?» — Семен Андреевич запнулся, придумывая подходящее слово. «Цветовые». Дядя Игорь осторожно выловил оранжевого цыпленка и протянул Семену Андреевичу. Семен Андреевич задержал дыхание. Цыпленок был совсем махонький, почти невесомый, только копошился в ладошке и тихонечко пищал. «Дело в краске. Это специальная краска, я ее из Канады привез. Если вводить ее в куриные яйца за 3 недели до того, как вылупятся цыплята, то они получаются разноцветными», — объяснил дядя Игорь. «А это не вредно», — полюбопытствовал дед, выуживая из коробки фиолетового цыпленка. «Нет, это пищевой краситель. Он 2 недели пропадет». «Как пропадет?» — расстроился Семен Андреевич. «Совсем?» «Совсем. Если хочешь, мы можем сфотографировать цыплят, пока они разноцветные, на память». «Очень хочу». «Вы идете?» — открыла дверь мама. «А то мы ждем вас, ждем». «Мамочка, тут цыплята!» — крикнул Семен Андреевич. Мама стояла на пороге, красивая, улыбчивая, в нимбе высоко заколотых каштановых волос, и щурилась. С улицы трудно разглядеть, что творится в прихожей. «Здравствуйте», — сказал дядя Игорь. «Здравствуйте», — улыбнулась мама и зашла в дом. Семен Андреевич был так взволнован этими событиями, что оставить запись в альбоме забыл, только приклеил фотографию. На этой фотографии он улыбается во все лицо и нежно прижимает к щеке оранжевого цыпленка. У цыпленка вид всполошенный, а у Семена Андреевича бесконечно, бесконечно довольный и веснушчатый.